Воин Отца и Сына и Святого Духа. Поздравляю вас всех, возлюбленные во Христе, братья и сестры, с великим, радостным, торжественным праздником Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Святый апостол Павел, взирая на это чудо, на это таинство, воскресая, беспрекословно, великое благочестие тайны. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, познал себя ангелом, проповедан народом, миром принят, во славе вознесся. Весь мир был подведен в движение Рождеством Христовым. Небесные силы с радостью возвестили человеческому роду о явлении в мир Спасителя мира и воспели чудную песнь «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» И мы с вами, дорогие братья и сестры, и мы с вами призываемся также к этому прославлению. И мы, как христиане, как верующие, которые именно веруем в божественность лица Иисуса Христа, и должны возблагодарить эту величайшую тайну, тайную воплощение, вочеловечение Иисуса Христа. И в то же время должны чувствами радости и прославлять новорожденного младенца Иисуса Христа и благодарить Его за незреченную любовь, ибо Он ради нас, ради нашего спасения сошел сегодня с небес на землю, не оставляя, конечно, недр отеческих, и, будучи Сыном Божьим, сделался Сыном человеческим, для того, чтобы нас вознести на небо, чтобы нам даровать блаженство вечное. И прославляя сегодня устами, песнопениями духовными новорожденного младенца, Святая Церковь, как наша родная мать, призывает нас к тому, что мы не только должны новорожденного Спасителя прославлять устами своими, но преимущественно мы должны его прославлять своей деятельностью, своей христоподражательной жизнью, исполнением святых заповедей Христовых. Это будет для новорожденного Христа Спасителя самым лучшим благодарением, самым лучшим прославлением. Так да просветится свет ваш при человеке, як да видите ваши добрые дела, и прославить Отца вашего, или есть на небесе, говорит к нам, прощаясь к нам, Твоих Спаситель. Добрыми делами, доброй благочестивой жизнью, добрыми нравами, доброй совестью, мирным ушением своей души мы должны прославлять с радостью вот новорожденного ради нас от Пречистой Девы Марии, Бога-младенца Иисуса Христа. И апостол Павел нас к этому призывает, говорит, что как возлюбленные, как избранные Божии, облекитесь в смиренномудрие, в дух терпения, в кротость, снисходя друг другу любовью, прощайте друг другу, как и Христос простил нам. В особенность облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мир войда владычествует в сердцах ваших, ибо вы призваны к миру в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Божие доселяется в вас обильно, со всякой премудростью, назидая друг друга псалмами, словословиями, песнопениями, воспевая в сердцах ваших Господу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно было бы утешение для послушающих вас. Всякое раздражение, всякое гнев, ярость, злоречие, крик со всякой злобой да будут от вас удалены. Никто из вас, чтобы да не воздавал бы злом за зло, но ищите добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь, о всем всегда благодарите Бога. непрестанно молитесь и хоть все испытывайте, но доброго держитесь. И смотрите, чтобы никому не воздавать злом за злом. Не мстите за себя возлюбленно послабовать, но дайте место гневу Божьему. Мне отмщение, Господь говорит, аз воздам. Поэтому, если враг твой голоден, накорми его, жаждет, напой его, делай это, как ему соберешь на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот вечный закон. Итак, будем друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог нам простил, и всегда нам прощает. И Бог мира и любви всегда будет пребывать в нас во все дни жизни нашей, помогать нам, утешать нас, спасать нас и поможет нам пройти этот свой земной жизненный путь и наследовать вечную блаженную жизнь, которую Господь обещал даровать всем возлюбившим Его, всем тем, которые исполняют с любовью Его святые заповеди. Аминь. Праздник у вас!